виды возможностей. Чтобы возможность стала действительностью, необходимы два фактора: действие определенного закона и наличие соответствующих условий. Как и все в мире, возможности развиваются, одни из них растут, другие угасают. В природе превращение возможности в действительность происходит в целом объективно, независимо от субъекта. И в общественной жизни события порой могут совершаться как бы самотеком. Некоторые возможности, отвечающие фундаментальным законам общественного бытия, реализуются независимо от нас. Однако историю делают люди. А это значит, что от их воли, сознания зависит очень многое. Так успешное решение стоящих перед нашим обществом задач, связанных прежде всего с ускорением социально-экономического развития страны, в решающей мере определяется тем, насколько активно и сознательно участвует в нем масса. В нынешний тревожный век во весь рост встала проблема войны и мира, значение которой трудно переоценить, ведь от ее решения зависит ответ на вопрос, быть или не быть человечеству. Возможность избавить мир от ядерных кошмаров, сберечь планету существует. Фатальной неизбежности мировой войны нет. Эта возможность выступает как активная, действительная сила, имеющая все условия для того, чтобы превратиться в фактическую действительность. Подъем массовых демократических и антивоенных движений значительно расширил и усилил огромный потенциал мира, разума и доброй воли. Наиболее существенной характеристикой возможности является мера ее перспективности. В зависимости от силы, лежащие в их основе необходимости, возможности могут быть перспективными, малоперспективными и вообще бесперспективными, лишь формальными. Реальная, то есть перспективная возможность – это закономерная тенденция развития объекта, связанная с объективной необходимостью. Малоперспективная возможность – это несущественная тенденция развития предмета, которая лишь при случайном стечении обстоятельств может превратиться в действительность. В ее пользу можно привести только формальные основания. Это возможность, как бы висящая в воздухе. Формальная возможность, однако, коренным образом отличается от невозможности, от того, что принципиально ни при каких условиях не может быть реализовано. Невозможно, например, встретить на улице Сократа. Мы лишь тогда можем говорить о возможности, когда действительное наличие того, возможность, чего нами утверждается, не заключает в себе ничего невозможного. Огромная масса формальных возможностей никогда не превращается в действительность, поскольку они управляются не необходимостью, но случаем. Вместе с тем и вполне реальная возможность может оказаться упущенной или нереализованной в силу каких-то случайных обстоятельств. Тогда она превращается в формальную. Однако и формальная возможность может превратиться в реальную. Например, возможность полета человека в космос не так давно была формальной, а теперь она превратилась в реальность. Или разве возможна была трансплантация органов человеческого тела, скажем, во времена Гиппократа? Прежде чем превратиться в действительность, формальная возможность должна перейти в реальную. При действии противоположных детерминирующих факторов, в условиях наличия противоположных возможностей, та или иная реальная возможность может быть сведена к нулю. Случается и взаимное погашение возможностей. Отличие научного понимания соотношения возможности и действительности от фаталистического, отождествляющего возможность с необходимостью, в том и состоит, что реальная возможность рассматривается не как однозначная предопределенность, а как такой процесс, который предполагает влияние случайности, отклонения, борьбу противоположных сил. не все, что необходимо, возможно именно в данный момент.